Далее обратимся к творчеству Хорхе Луиса Борхеса и его рассказу «Встреча». Читает газеты, делает это, чтобы тут же забыть прочитанное, либо поддержать послеобеденную беседу. А потому нет ничего удивительного в том, что ныне никто не вспомнит или вспомнит как сон о некогда вызвавшем много толков и нашумевшем случае, происшедшем с Моне, Кауриарте и Дунканом. Случилось все это, кстати сказать, в 1910-м, в год кометы и нашего столетия. А в последующем еще много происходило всякого, и доброго, и плохого. Действующие лица уже умерли, а свидетели торжественно поклялись хранить молчание. Я тоже поднял руку для клятвы и воспринял значимость этого ритуала со всей серьезностью и романтичностью своих 9-10 лет. Не знаю, обратили ли внимание остальные на данное мною слово, не знаю, сдержали ли они свое. Как бы там ни было, вот эта история. С неизбежными искажениями, вносимыми временем и хорошей или скверной литературной записью. Мой кузен Лафинур повез меня как-то вечером на пикник с Асадо в усадьбу Лавры. Я не помню ее точного местоположения. Представим себе одно из селений севера, тихое и затененное, спускающееся к речке и совсем не похожее на длинные поселки с их равнинным пейзажем. Путешествие в поезде было долгим и мне изрядно наскучило, но, как известно, время в детстве тянется очень медленно. Уже опускались сумерки, когда мы въехали в ворота усадьбы. Там мне почудилось, было все то исконное и простое, что существовало всегда. Запах золотящегося мяса, деревья, собаки, сухие ветки и огонь, сближающий людей. Гостей собралось не более дюжины, все взрослые. Впрочем, старшему, как я потом выяснил, не исполнилось и 30. Все они, как мне скоро стало понятно, были сведущи в областях для меня и поныне недосягаемых. Скаковые лошади, модные портные, экипажи, дорогостоящие женщины. Никто не смущал мою робость, никто за мной не присматривал. Барашек, зажаренный с неспешной ловкостью одним из пионов, недолго стыл в длинной столовой. Спорили о сроках выдержки вин. В доме нашлась и гитара. Кузен, помнится, спел старую хижину и гаучо и леса регулиса, и несколько куплетов на Лунфардо, на песенном Лунфардо тех лет, о ножовой дуэли в доме на улице Хунин. Подали кофе и местные сигары. О возвращении не было речи. Я почувствовал по выражению Лугонеса страх, что уже слишком поздно. На часы смотреть не хотелось. Чтобы скрыть свое одиночество мальчика среди взрослых, я без всякого удовольствия выпил одну или две рюмки вина. Уриарте громко вызвал Дункана сразиться в покер один на один. Кто-то заметил, что такая игра скучновата, и предложил сделать партию вчетвером. Дункан был согласен, но Уриарте с необъяснимым упорством не желал и слушать, и настаивал на своем. Кроме фокусов, заполняющих время трюками и мистификациями, и кроме незатейливых лабиринтов пасьянса, мне никогда не нравились карты. И я незаметно скрылся. Дом, незнакомый, темный, только в столовой был свет, значил для мальчика больше, чем чужие края для странников. Шаг за шагом я обследовал комнаты. Помню бильярдную, застекленную галерею с ромбовидными и квадратными стеклами, пару кресел-качалок и большое окно, через которое виднелась беседка. Во тьме я совсем потерялся. Хозяин дома, чье имя мне застилают годы, и, кажется, звавшийся Асеведо или Асебаль, в конце концов разыскал меня. Чтобы сделать мне приятно или потешить свою гордость коллекционера, он подвел меня к стеклянному шкафу. Когда зажглась лампа, я увидел массу холодного оружия. Там были ножи и кинжалы, которые чем-нибудь допрославились. Он мне сказал, что неподалеку от Пергамина у него имеются земли, и при поездках в провинцию он насобирал эти вещи. Открыв дверцы, не глядя на бирки, он рассказывал мне истории, в целом более или менее сходные и разнившиеся только местами и датами. Я спросил, нет ли в коллекции кинжала Морейры, бывшего в те времена идеалом гаучо, каковым потом стали Мартин Фьерро и Дон Сегунде Сомбра. Он признался, что нету, но может показать мне похожий, с эфесом в форме буквы «У». Его прервали громкие голоса. Он тут же захлопнул шкаф, я пошел вслед за ним. Уриарте вопил, что партнер мошенничает. Приятели окружали их тесным кругом. Дункан, помню, был выше всех. Крепкий, немного сутулый, сдержанный, с очень светлыми, почти белыми волосами. Манеко Уриарте был проворен, смугл, немного похож на индейца, с редкими холеными усиками. Все были, как видно, пьяны. Не знаю, правда ли, на полу валялись две или три бутылки, или сейчас меня сбивает с толку мое увлечение в детстве кинематографом. Брань Уриарте не прекращалась. Напротив, становилась все более наглой и оскорбительной. Дункан делал вид, что не слышит. Наконец, словно нехотя, встал и ударил его наотмашь. Уриарте рухнул на пол и закричал, что не стерпит позора и вызывает обидчика на поединок. Дункан отказался и добавил, как бы в свое оправдание, «Дело в том, что я вас побаиваюсь». Все разразились хохотом. Уриарте, встав на ноги, проговорил, «Я буду с вами сражаться и сию же минуту!» Кто-то заметил, да простит его Бог, что оружие в доме имеется. Не знаю, кто отпер шкаф. Манеко Уриарте выбрал себе кинжал, самый длинный и самый красивый, с эфесом в форме буквы «У». Дункан взял почти наугад нож с деревянной ручкой и с силуэтом деревца на клинке. Кто-то нашел, что выбор Манеко в стиле его характера, и никого не удивило, что, беря оружие, его рука дрогнула. Но все удивились, что и с рукой Дункана произошло то же самое. Мужчины, готовые свести счеты, не оскорбляют дом драка и по традиции выходят наружу. Не то забавляясь, не то всерьез, мы все ринулись в мглистую ночь. Я тоже захмелел, но не от вина, а от приключения. Мне хотелось, чтобы кто-то кого-то убил, и потом всем об этом рассказывать и вспоминать. Наверное, в ту минуту другие были вовсе не старше меня. Я вместе со всеми чувствовал, как нас подхватил и несет ураган, одолеть который никто не в силах. Обвинению Манеко не слишком верили и считали его следствием давней неприязни, подогретой вином. Мы шествовали посреди деревьев, миновали беседку. Дункан и Уриарте шли впереди. Меня удивляло, что они не спускали друг с друга глаз, словно страшась внезапной атаки. Возле лужайки с невысокой травой Дункан мягко, но властно сказал, «Это место подходит». Оба стояли в центре, не решаясь начать. Чей-то голос им крикнул, «Бросьте эти железки, они вам мешают! Деритесь на кулаках!» Но люди уже сражались. Вначале оба действовали нерешительно, словно боялись пораниться. Вначале смотрели на оружие, но затем только в глаза противника. Уриарте забыл свой гнев, Дункан свое безразличие или презрение. Опасность их изменила. Теперь это были двое бьющихся насмерть мужчин, а не двое юношей. Я ожидал хаотического блеска стали, а на деле мог следить за поединком или почти следить, как за игрой в шахматы. Годы, я уверен, не сделают ни ярче, ни тусклее то, что мне довелось увидеть. Не знаю, как долго все это длилось. Иные события не подчиняются нашему счету времени. Не имея пончо, которым надо обертывать левую руку, они парировали удары локтем. Искромсанный левый рукав быстро темнел у обоих от крови. Я подумал, что мы обманывались, полагая, будто им неведом этот вид фехтования. Но я сразу заметил, что ведут они бой по-разному. Оружие не было одинаковым. Дункан, спасая себя, старался сблизиться с противником. Уриарте отступал, делая длинные низкие выпады. Тот же голос, который напомнил о шкафе с оружием, крикнул, «Они убивают друг друга! Не давайте им драться!» Никто не отважился их разнять. Уриарте вдруг оступился, Дункан кинулся на него. Два тела почти касались друг друга. Клинок Уриарте был нацелен в сердце Дункана, и у нас на глазах его длинный кинжал стал коротким и вонзился в грудь. Дункан вытянулся на траве и сказал очень тихо, Странно. Все как во сне. Его глаза остались открытыми, он больше не двигался. Я увидел, как человек убил человека. Манеко Уриарте склонился над мертвым и просил у него прощения. Он рыдал, не стесняясь. То, что он сделал, его потрясло. Сейчас мне известно, что меньше раскаиваются в злодействе, чем в непоправимой оплошности. Мне больше не хотелось смотреть. То, чего я желал, случилось и поразило меня. Лафинур мне позже сказал, что кинжал из мертвого еле вынули. А потом состоялся наш тайный сговор. Решили умалчивать лишь о самом необходимом и представить дуэль на ножах, как поединок на шпагах. Четверо вызвались слыть секундантами, в том числе Асебаль. А в Буэнос-Айресе мы надеялись, все будет улажено. Ведь всегда кто-то приятель кого-то. На столе красного дерева валялись игральные карты вперемешку с банкнотами, и никто не желал их ни видеть, ни трогать. В последующие годы мне не раз хотелось поверить эту историю своему другу, но всегда представлялось, что быть владельцем тайны много приятнее, чем выдавать ее. В 1929-м случайная беседа побудила меня вдруг нарушить старое обещание. Полицейский инспектор в отставке Дон Хосе Олаве рассказывал мне о поножовщиках Нижнего Ретиро и заметил, что этот народ был способен на любое коварство, дабы убрать соперника, и что до братьев Подеста и Гутьерреса почти не было креольских дуэлей. Я сообщил ему, что сам видел такую дуэль, и поведал ему историю, происшедшую многие годы назад. Он меня выслушал и с профессиональным интересом сказал: «Вы уверены, что Уриарте и тот другой раньше никогда не дрались на ножах? Может быть, они этому научились где-либо в сельской местности?» «Нет», — ответил я ему. «Все, кто был там той ночью, друг друга прекрасно знали, и все удивились». Олаве медленно заговорил, словно вслух размышляя. «Один из кинжалов имел эфес в форме У. Таких кинжалов из тех, что печально известны, было лишь два. Один у Морейры, другой у Хуана Альмады из Топалькена». В моей памяти оживало воспоминание. Олаве продолжил. «Вы также упомянули про нож с деревянной ручкой и с маркой деревце. Таких тысячи, но был один...» Он на мгновение умолк и опять продолжал. «Усадьба сеньора Асведо находится близ Пергамино. Именно в тех местах скитался в конце прошлого века другой известный головорез – Хуан Альманса. После первого своего убийства, совершенного им в 14 лет, он не расставался с таким вот коротким ножом, приносившим ему удачу. Хуан Альманса и Хуан Альмада ненавидели друг друга, ибо люди их путали. Долгое время искали они встречи, но так и не встретились. Хуана Альмансу убила шальная пуля во время каких-то выборов. Другой, мне кажется, умер естественной смертью в больнице Лас-Флорес». Больше ни о чем в тот вечер не говорилось. Мы предались размышлениям. 9 или 10 человек, которых уже нет на свете, видели то, что видели мои глаза. Кинжал в теле по рукоятку и тело под небом. Но в действительности мы видели финал другой, более давней истории. Манеко Уриарте не убивал Дункана. Оружие, не люди. Вот что сражалось. Орудия смерти дремали бок о бок в стеклянном шкафу, пока их не пробудили руки. Нож и кинжал, наверное, пришли в волнение, проснувшись. Поэтому дрогнула рука Уриарте, поэтому дрогнула рука Дункана. Оружие знало, как драться, не в пример его служителям, людям, и лихо дралось той ночью. Нож и кинжал долго искали друг друга по долгим путям провинции и в конце концов встретились, когда их хозяева гаучи уже были прахом. В клинках спала, но не мертвым сном, злоба людская. Вещи живут далее, чем люди. Кто знает, завершилась ли эта история? Кто знает, не будет ли новой встречи. Это был рассказ Хорхе Луиса Борхеса «Встреча».